Глава 20. Кто бы мог подумать, но самые большие проблемы при строительстве своей резиденции у Вики возникли с организацией водопровода. Когда уже казалось, что она со своими местными помощниками все придумала и сделала, выяснилось, что вода, подаваемая помповым насосом, выше 10 метров не желает подниматься, хоть ты тресни. А она-то соорудила гранитный бассейн наверху 15-метровой башни, хотела обеспечить нормальный напор в водопроводе. Попаданка вся извелась за те две недели, что убила на переделку конструкции качалки. Психовала, даже несправедливо приказала наказать плетьми подвернувшегося ей под горячую руку одного из помощников-плотника. Уже в один из вечеров, возвращаясь с почти завершившейся стройки, она, наконец, сообразила насчет величины сечения трубы, подающей воду в бассейн. Оно слишком большое. Надо сделать гранитные трубы с внутренним диаметром не толще двух ее больших пальцев. Тогда вода наверняка не просто легко будет достигать вершины, но и бить фонтаном, если нужно. Скорость наполнения сделанной ею огромной емкости будет маленькой. Так это не проблема повелительницы ордена. Пусть рабы хоть круглосуточно качают. Нет, лучше каторжники. Обрадовалась Вика своей догадливости. Несмотря на некоторое сопротивление соратников, правда, выражавшееся исключительно в словах или немых укорах, Вика на всех землях нынешних и будущих своего ордена не только отменила все наиболее жестокие и кровавые виды казней, оставив только повешение, и то не через удушение, когда толпа радостно чуть ли не четверть гонга любуется на пляску повешенного, а через слом его шейных позвонков, но и резко сократила количество преступлений, за которые полагается смерть. «Лагис», – сказала она решившемуся ей открыто возражать на большом совещании великому магистру своего ордена, «душегубы и насильники от возмездия не уйдут, а убивать остальных – лишняя потеря людей. Зачем? Выпороть по заслугам и пусть идут на каторгу, отрабатывают свою вину. И нам польза, и им наказание. Мы ведь не станем осужденных преступников мармеладом кормить. 7 потов с них выжмем». Убедить своих друзей ей, конечно же, не получилось. Однако Вика уже не стеснялась в таких случаях прибегать к принуждению. «Крилан», повернулась она к ехавшему сзади нее вместе со своим дружком Боном, начальнику канцелярии. «Как приедем, отправь старшему бригадиру указание освободившихся с отделки конюшни плотников перевести к насосной станции. Пусть там начнут делать барак для каторжан. Ну, типа тех, что строят для гребцов, только поменьше. 10 человек. И караулку для пары стражников». Увидев вопрос во взглядах своих помощников, сочла нужным пояснить не без гордости. «Я придумала, как бассейн наполнять. Только этот процесс придется делать постоянным, почти непрерывным. Вот и пусть преступники сменяют друг друга, ворочают рычагами». Личная резиденция тени еще требовала внутренней отделки. В этом, к сожалению, попаданке ее магия мало чем могла помочь, зато все строительные работы в университете были завершены к середине лета. Осталось только оборудовать внешнюю территорию – парк, дорожки, скамейки. В планах Флема имелся даже фонтан и усаживать студентов из стройотрядов в аудитории. «Мне кажется, или отливы стали меньше?» спросила Вика у Флема, сидящего напротив нее в карете. «Вроде бы раньше перешеек в отлив был шире». «Не заметил Вика», – пожал тот плечами. «Говорят, что волны иногда размывают, а когда и намывают грунт», – сказал Лагис. «Тут всегда так было». На торжественное открытие университета Тени сама Тень отправилась в сопровождении огромной свиты. Дело того стоило. Кроме великого магистра и магистров магии и науки, ехавших с ней в одной карете, ее сопровождали верхами мэр Руди с супругой Желой, получивший звание канцлера Крилан с петелей, адъютант Бон, адмирал Эдорик с женой и детьми, начальник тайной службы Нойран Фолин, тоже с семьей, и даже 13-летний эльф, вполне успешно освоивший умения ассасинов и служивший при Нойране помощником по специальным операциям, а также повелительницу ордена сопровождали 20 графских дружинников. В другое время Вика не упустила бы возможность пошутить по поводу такой солидной свиты, но последнюю неделю ее слишком терзало беспокойство по поводу Дебора. Самый большой недостаток голубиной почты в том, что во время путешествия связь возможна только односторонняя. Благодаря взятым с собой почтовым птицам, ее виконт мог бодро докладывать об очередном успехе своей миссии, что он с радостью и делал. Последний голубь прилетел из Хейдала, самого южного королевства Алернии и завершающего морской путь Дебора. Магистр дипломатии ордена доложил своей повелительнице, что и король Тиверий легко согласился на открытие в Хейдале любого, сколько Магиня Тень сочтет нужным количество школ. Как и другие монархи, он считал блажью эту затею повелительницы ордена, абсолютно безвредной для себя, а в перспективе и полезной. Из Хейдала Дебор должен был отправиться по суше в Эритею, и этот-то маршрут Вика хотела отменить, но не имела никакой возможности ни достучаться, ни дозвониться до своего виконта. Пришли сведения, что в Эритее после скоропостижной смерти султана началась борьба за власть, а поскольку по дурацким законам этого государства все дети монарха имели равные права на трон, то резня намечалась жуткая. Догадается Дебор сам или не догадается, что сейчас в султанат лучше не ехать? Если не сообразит, что не нужно совать голову в петлю, я его чем-нибудь пришибу. Заранее психовала Вика, почти смирившись с тем, что виконт с пути не свернет. «Напомни мне, чтобы я завтра не только дорогу, но и подступы к ней укрепила», сказала она Логису, сознательно отвлекая себя от неприятных мыслей и вновь посмотрела на уважаемого Арваля. «А что там за история с публичным наказанием 8 студентов? Еще учиться не начали, а уже бедокурят поганцы. А тебе разве не доложили?» «Не доложили бы, не спрашивала Флем, но я хочу твою версию услышать». Магистр науки поморщился. Это его гримаса, как знала попаданка, означала, что случившееся пустяк, не стоящий внимания. Студентов было 7, Вика, одна студентка. Дурь просто взыграла. Сначала подшучивали друг над другом, затем начали ругаться, потом подрались. Синяков и ушибов наставили много, но ничего серьезного. Просто от безделья. Строительство закончилось, учеба не началась, вот и цепляются между собой факультеты. Кстати, госпожа моя, я до сих пор до конца не уверен в большой полезности разделения слушателей по факультетам. Толк от этого очевидно будет, но как бы вреда не получилось тоже. Разделять учащихся по специальностям попаданка посчитала чрезмерным для местных реалий. Не такой уж большой багаж знаний накоплен у здешней науки, чтобы требовалась узкая специализация. Но вот не пичкать студентов тем, что им не пригодится, посчитала правильным. Исходя из этого, и настояла на организации 3 факультетов с разными программами обучения – естественного, гуманитарного и лекарского. Не будет вреда, Флем, а вот с досугом студентов надо что-то придумывать. Не смогут они все свое время только учебе уделять, нужны и развлечения. А я тебе говорила, что оставить хотя бы сожжение на костре надо было. С небольшой толикой злорадства сказала Эрна. Из-за кражи из домов или повторное воровство нужно не на каторгу посылать. Какими бы чудовищными с точки зрения попаданки из 21 века Земли ни казались слова подруги, их справедливость для здешних реалий и ментальности Вика понимала, чего обычно требовала толпа с древних времен – хлеба и зрелищ. Так вот, если с первым у людей Ордена и на орденских землях перспективы вырисовывались вполне радужные, то над вторым необходимо было поработать. На Алернии вообще с развлечениями дела обстояли не густо. Винопитие, сексуальные утехи, часто с низкопробными дешевыми шлюхами вроде той, какой была Нелла, азартные игры и очень редко и то только в крупных портовых городах соревновательные бои абордажных команд. А главным и самым желанным зрелищем тут, конечно же, были публичные расправы. Почти лишив своих людей главного развлечения и значительно прижав остальные, Вика ничего не дала взамен. Правда, понимая это, она уже активно начала напрягать свои извилины, чтобы начинать приобщать народ к более культурным привычкам. Эрна, вопрос расправы с преступниками мы уже проехали, а вот чем увлечь студентов в свободное от учебы время, ваша повелительница придумала. Только мы, смотри, приехали, поэтому расскажу об этом позже, когда до конца все обмозгую. Она похлопала подругу по плечу. Зная неумеренное любопытство магистра магии, Вика, не дав даже краткого изложения своих придумок, отплатила Эрне за попытку подначки. 1-1, улыбнулась она, глядя на досаду подруги. Разновозрастная и разнополая толпа студентов, более 200 душ общей численностью, была одета в одинаковую униформу. Нет, не белый верх, черный низ, а в светло-серые студенческие мантии и такого же цвета береты. Они выстроились перед ступенями главного корпуса на широкой площади. По мысли Вики, здесь надо будет поставить статую Магини Тень, вот только пока не знала, где ей найти такого скульптора, чтобы тот сумел точно передать не только ее непревзойденную красоту, но и проницательный острый ум. Образовав три неравночисленных по количеству находившихся в них студентов прямоугольника. В меньшем из них, чуть больше 40 человек, стояли будущие лекари. На самый многочисленный факультет естественных наук набрали более 100 студентов. Преподаватели, знакомые коллеги Флема, а также знакомые его знакомых, приехавшие по приглашению магистра науки и по совместительству ректора университета Вакулизуб, не только из разных городов, но и других стран, включая широко знаменитую в узких кругах, как иногда шутили в родном мире попаданки, алхимичку Мирину Гронс, прибывшую совсем недавно на корабле из Цинарской империи, стояли по обе стороны от парадного входа на ступенях и перед ними. Церемония открытия до спазмов в горле напомнила Вике торжественные линейки ее школьного детства и прием студентки первого курса пединститута. Ей даже пришлось сделать над собой усилие, чтобы овладевшие ее чувства никто не заметил, а то замечательно бы получилось. Повелительница ордена, шеф университета, величайшая, легендарная магиня, непревзойденный боец и, наконец, просто красавица ревет, как девчонка. Взгляды всех студентов, а среди них находились и такие, правда, немного совсем в основном из бывших рабов, кто по возрасту был старше, чем если сложить прожитые Викой и Неллой годы, почти не отводились от попаданки. Видели они ее далеко не в первый раз. Все же здания университетского городка строились не только мускульными силами студентов, грибцов и рабов, но и магией Вики, однако впервые тень предстала перед ними во всей своей парадной красе. Дорогое, обтягивающее ее фигуру прямое шелковое платье длиной до щиколоток, драгоценности, бриллиантовое колье на шее, золотые с рубинами серьги в ушах и браслеты в виде змеек на руках, полуботиночки из кожи серны на небольших каблучках – Все это вкупе с тем, чем наградила Неллу природа и усовершенствовала магия абсолютного исцеления, делала повелительницу неотразимой. Крупной ее ошибкой, которую Вика осознала только с началом церемонии, явилось то, что она заранее не согласовала с Флемом, проректором Корпом, Чаликом и деканами факультетов регламенты их выступлений, поэтому торжественная часть, которую попаданка рассчитывала провести за четверть гонга, затянулась почти на гонг. Из-за этого свою подготовленную речь она значительно урезала. Ораторскому искусству Вика никогда не обучалась, однако понимала простую истину, что, став настоящей звездой местного небосвода, она и так будет выслушана со всем вниманием, почтением и восторгом. Любые слова, сказанные высоким начальником с легкой улыбкой, будут казаться уморительно смешными, с умным видом, кладезем мудрости, а сопровождающиеся хмурым выражением вызывать тревогу и озабоченность, особенно если говорит их тот, благодаря кому слушатели обрели свободу, здоровье, жизненное благополучие и перспективы в своей дальнейшей судьбе, все то, что они получили из рук Магини Тени и от ее ордена. Вика не удивлялась, когда ее простая благодарность студентам за проделанную работу по возведению университета, теплые слова в адрес преподавателей и твердая уверенность в том, что они будут хорошо учить, а другие хорошо учиться, воспринимались как откровение свыше. А теперь давайте вместе пройдем в столовую и узнаем, что для нас приготовили наши замечательные университетские руководители. Даже столь приятный призыв не заставил студентов отмереть. Настолько они были впечатлены исторической речью своей благодетельницы. Хорошо, что кураторы групп все же проявили исполнительность и расшевелили своих подопечных, заставив их вместо восторженного разглядывания величайшей могини начать движение на место банкета. В отличие от прижимистой до жадноватости Эрны, ее друг Флем никогда цены деньгам не знал, отчего и оказался в свое время после увольнения в весьма плачевном положении, имея вместо сбережений одни только долги. Вика это учла и приставила к ректору по рекомендации Лакиса одного из ветеранов наемничьего обоза на должность университетского завхоза и счетовода. Средств на университет попаданка не жалела. Вот и на это торжество распорядилась тратить не скупясь. Войдя в украшенную цветами и лентами столовую последней, в сопровождении своих магистров и оценив богатство стола, осталась вполне довольна. «Не будем смущать сегодняшних именинников, студентов и их учителей», негромко сказала она ректору после выступления приглашенной группы акробатов. Пусть едят, пьют и веселятся, а мы пойдем поднимемся к тебе в кабинет. Я подготовила подарки для твоих друзей и помощников. Зови своего зама и алхимичку с нами». Флем подмигнул и просиял. Суть ее подарков он прекрасно знал, испытал на себе и ожидал, что когда-нибудь его благодетельница снизойдет и до тех, кого он искушал преимуществами служения науке ордена. И вот ожидаемые подарки начинают поступать. Дав знак Лагису, чтобы тот продолжил руководство банкетом, подмигнув сияющий от удовольствия и раздувшийся как жаба от собственной важности подруги Эрни, в очередной раз проигнорировав заискивающий, ищущий взгляд своего адмирала, Эдорик не любил тревожных ожиданий и стремился любым способом поскорее получить моральную порку от госпожи, чтобы уже кинуться, исправляться и доказывать свою полезность. Доброжелательно прикоснувшись к плечу начальника тайной службы, Вика первой пошла к услужливо распахнутой рабом перед ней двери обеденного зала. Будь попаданка завистливой или глупой, она наверняка преисполнилась бы неприязнью к Милине Гронс за ее ум и широчайшие неординарные познания, особенно с учетом неуживчивого характера, грубых манер и злого языка алхимички, за который-то и подвергалась гонениям в имперских ученых кругах. Только вот у Вики характер тоже имелся, и при необходимости она могла послать так далеко и предметно, что мало бы не показалось. Вас я хотела отдельно поздравить с началом нашей плодотворной и, как я уверена, долгой работой. Вика не стала долго тянуть и обратилась к проректору Корпу Чалику и декану факультета естественных наук почти сразу, как они оказались в кабинете Флема Орваля. «Кое-что из обещанного вам моим магистром науки я дарю вам прямо сейчас». Попаданка давно уже наловчилась мгновенно формировать любые магические конструкты и наполнять их энергией в нужном количестве. Вот и сейчас максимально напитанные магией заклинания омоложения она применила на ученых, еще даже не завершив фразы. Чтобы избежать очередной сериальной сценки с благодарностями, не давая прийти в себя вздрогнувших, помолодевших 40-летних мужчину и женщину, Вика сразу же выкатила декану претензию. «Только раз уж я приехала в университет, то не могу не попенять тебе, уважаемая Мелина, на поведение студентов твоего факультета. Это ведь они выступили зачинщиками драки, да еще и глаз подбили милой девушке с лекарского факультета». Викина маленькая хитрость не очень удалась. Декан Гронс, довольно быстро поняв, что с ней произошло, подойдя, встала перед попаданкой на колено и, схватив ее руку, поцеловала. То же самое мгновением позже, только приобщившись к другой руке, сделал и проректор. «Этого мгновения я никогда не забуду, госпожа Тень», в свойственном ей суховатом стиле произнесла Мелина, но чувствовалось, что сказанное ею, как говорится, тверже железа. А эта милая девушка чуть нос моему парню не откусила. Для декана чувства не мешали деловому разговору. «Так что ты хотела от дочери погибшего командора абордажной команды?» – улыбнулась Вика, пропуская мимо ушей произносимые слова потрясенного Корпа Чалика. «Вот что значит безделье. Стройка закончилась, учеба не началась. Вы бы им хоть КВН какой-нибудь придумали. Пусть на сцене в актовом зале друг над другом потешаются, заодно и нас бы развлекли. Или состязание вроде «Что, где, когда» для них устроили, викторины еще. Неужели только шеф университета обо всем этом думать должна? Считаете, что мне больше заняться нечем?» «Мы так не думали, а ты сейчас про что?» Ректор университета смотрел на госпожу растерянно и непонимающе.